Прочитаем из послания к Титу 2 главы, начиная с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Народ особенный. Спасительная благодать Божья простирается ко всем людям. Всех призывает, всех принимает и всех научает, чтобы они, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Людям проповедуется Евангелие благодати Божьей, в котором подтверждается, что все согрешили и лишены славы Божьей, что всем возмездие за грех смерти, но что Христос в определенное время умер за нечестивых, что Христос Иисус есть тот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, как возвестил Иоанн Креститель, и что Христос грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, как написал апостол Петр. Первое послание 2:24. Христос отдал самого себя в жертву за грехи наши, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Это относится ко всем людям, без различия их расы, нации, класса или положения. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», предвозвестил пророк Иоиль, 2:32. И это пророчество несколько раз повторяется в Новом Завете. Но как Господь Иисус во время Своей земной жизни из большого числа последователей избрал Себе 12 апостолов, а потом 70 учеников, так и в наше время из множества обращенных и верующих в Него Он избирает отдельных лиц для особого служения. Мудрый виноградар бесплодные ветви просто отсекает, а приносящий плод очищает, чтобы более принесли плода. Очищение же совершается посредством разных испытаний. Чем ближе человек должен быть к Богу, тем больше чистоты требуется от человека. Об этом говорили и писали многие и много. Замечательные мысли о переживаниях особенных людей приводим в переводе с английского. Автор неизвестный. «Если Господь призвал тебя стать воистину подобным Иисусу, Он введет тебя в жизнь унижения и распятия, наложит на тебя такие обязанности и потребует от тебя такого послушания, что ты не сможешь следовать за другими людьми или измерять себя другими верующими. И во многих случаях Он не позволит тебе делать то, что другим хорошим людям Он как бы позволяет. Другие верующие служители Слова, кажущиеся очень благочестивыми и полезными, могут проталкиваться вперед, заводить знакомства и связи, систематически проводить свои планы. Тебе же нельзя этого делать. А если попробуешь, то встретишь такую неудачу и получишь такую прок от Господа, что будешь вынужден горько сожалевать и глубоко раскаиваться. Другие могут хвалиться собою, своими делами, своими достижениями, своими произведениями, а тебе Дух Святой не позволяет делать что-либо подобное. Если же самовольно попытаешься это сделать, Он поставит тебя в такое унизительно трудное положение, что ты исполнишься презрения и к своим делам, и к самому себе. Другие могут успешно богатеть или получить наследство. Богу же угодно сохранить тебя бедным, ибо Он хочет дать тебе нечто лучшее, чем золото или серебро, а именно полную зависимость от Него. Так, чтобы каждый день из незримого источника ты получал все потребное для жизни твоей и благочестия. Господь может позволить другим пользоваться славой и известностью. Тебя же Он держит в укрытии, ибо хочет вырастить в тебе какой-то особенно благоуханный плод, который зреет только в тени. Он может позволить другим стать великими, тебя же сохраняет малым. Он может позволить другим трудиться с успехом и иметь от этого выгоду. Тебя же Он заставляет работать и трудиться без видимого успеха. А затем Он делает твою работу еще более ценной посредством того, что честь и выгоду от твоего труда передает другим. Но по этой причине твоя награда станет в 10 раз больше в день пришествия Господа Иисуса на землю. Дух Святой ревниво оберегает тебя и обличает за неуместные слова или чувства, или трату времени, за что другие верующие не чувствуют смущения. Пойми, что Бог является абсолютным властителем и имеет право поступать со своими, как Ему угодно. Он не станет объяснять тебе тысячи вещей и Его действий с тобою. Но если ты, безусловно, согласился быть Его рабом из любви к Нему, Он окружит тебя ревнивой любовью и зальет на тебя множество благословений, которых достойны только находящиеся в Его ближайшем окружении. Итак, реши навсегда, что ты имеешь дело с живым Богом и что Он имеет полное право завязывать твой язык или сковывать твои руки или закрывать твои глаза, чего Он как будто бы не делает с другими. Если же ты находишься в Его полном распоряжении и в глубине сердца радуешься и наслаждаешься этим особенным, исключительным, личным водительством Духа Святого, который управляет всей твоей жизнью, ты уже находишься во вратах неба. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии.